Анамнез 5. Валентин Белозеров. 59 лет. Начало. Уж кто-кто, а мы с тобой, слава богу, точно знаем, как устроен бизнес. Лёва присмотрелся к вазочке с крупными черными маслинами и тут же поддел одну собственной вилкой, чем несколько покоробил Белозерова, который даже одинокие завтраки в периоды краткого холостякования предпочитал проводить при полной сервировке, включающей крахмальную салфетку и серебряную подставку для куриных яиц. Между тем Лёва, неспешно пожевывая, продолжал. «Никто ничего нового не строит, верно? А если кто-то строит, то делает это либо с очень сильного бодуна, либо в состоянии какого-нибудь иного аффекта. Придет ему какая-никакая мыслишка, и вот он уже по банкам бегает, в грудь себя бьет, предъявляет бизнес-план, убедительно так доказывает, что задуманный проект а. экономически выгоден, б. принесет немалый барыш банку, в. полезен стране в целом, потому что позволит а. открыть новые рабочие места, б. улучшить отношения с Китаем, а также в. решить проблему ЖКХ посредством увеличения налоговых отчислений в местный бюджет и еще много всякого бла-бла-бла-бла-бла, причем совершенно бесхитростного и честного. В конце концов, безумец получает вожделенные кредиты и принимается за дело. Лёва прервал повествование, сплюнул косточку в ладонь, внимательно ее разглядел, а потом почему-то пульнул в люстру. «Похоже, давно в тир не захаживал», — заметил Белозеров, наблюдавший за чудачествами старого друга с хмурой усмешкой. «Да что мне тир?» — отмахнулся Лёва, цепляя другую маслину. «У меня вон этих тирщиков-дармоедов в шагу не дают спокойно ступить». Итак, он принимается за работу. А что между тем делается вокруг? А вокруг ничего не делается, потому что вокруг собрались те, кто никогда не впадает в состояние аффекта. Возможно, кто-то из них раньше впадал, а потом понял, что к чему, и перестал. Они окружили смелого предпринимателя и рукоплещут. И говорят разные лестные слова, мол, погляди-ка, какой смелый этот предприниматель, какой умный, какой молодой, энергичный, амбициозный, в хорошем смысле этого слова. Какая у него мощная компания, какие блестящие специалисты, как они все здорово изобрели, придумали и просчитали. «Мы даже поможем деньгами», — говорят они. При этом потихонечку, полигонечку подтягивают разнообразные рогатки и методично расставляют вокруг. А этот-то, в состоянии аффекта который вбухал в проект чужих денег, не будем много брать, скажем, 8 миллионов вбухал, ни черта не замечает. Платит проценты из последних сил, честь по чести. Сейчас, где проект будет реализован, уже на завершающей стадии, буквально полгода осталось до запуска, дело пойдет, и он выкрутится, да еще отпрысков своих на 3 колена вперед обеспечит. Ишь ты! Вторая косточка тоже пролетела мимо люстры, дала в потолок и, отскочив, зрительно изгладилась где-то на ворсе сине-бордового ковра. Лёва недовольно цыкнул, Белозеров сдержанно вздохнул, взял еще одну маслину и сказал. И вот у него все готово. Проектная документация разработана. Все согласования получены. Разрешительные органы взятками окучены. Строительство оплачено, все возведено и работает, и даже штат персонала скомплектован, чтобы обслуживать этот, будь он трижды неладен, какой-нибудь там на ровном месте сооруженный железнодорожный маневровый район, позволяющий увеличить какие-нибудь там отгрузки нефти в восточном направлении на какие-нибудь там 9 миллионов тонн в год, с каждой из которых хитроумный предприниматель получит, ну, да пусть даже 10 баксов получит. И то у него от таких сумм глаза лезут на лоб. И всего один шаг остается сделать, чтобы ударил, наконец, этот золотой источник. Как вдруг выясняется, что именно этого-то куцого шажка он сделать и не может, потому что те, кто хлопал в ладоши, повязали его, оказывается, по рукам и ногам, и ни вправо ему, ни влево, ни вверх, ну, если только вниз, в душу Бога мать да сыру землю, а? Время идет, проценты растут, кредиторы с ножом к горлу, а он может только сучить пятками да рассыпать бесполезное проклятие. А чуть только пальцем пошевелит, как снова, то исполнители с вот такими бумагами, то бесконечные иски по копеечным делам, то банковские счета его опять арестуют, то сооружение. Да. Ну да, кивнул Белозеров. И понимает глупый предприниматель, утирая бессильные слезы, что ошибался он, когда думал, что вышел большой и сильный на простор России показать свой ум, размах и деловитость. На самом деле настоящие большие и сильные пустили его, как малька, в садок, чтоб подрос и жирку нагулял. Ну и впрямь, кой толк его жрать, когда в нем одна кость да злоба голодная, а? Надо подождать. А вот когда вложился, когда горы своротил, дело наладил, когда задышало оно, и того и гляди, осыплет искомым золотом, вот тут-то и нужно его вместе с делом-то слопать. Не подумал он, что большие, они потому и большие, что у них и аппетитов, и возможностей куда больше. Они ему когда-то деньжонок на 5% бизнеса сунули, а теперь выпьют крови на все 100. И счастлив он будет до обморока, когда, наконец, предложат десятую часть за все про все. И предложат-то как? Снисходительно. Но он не оскорбится, а с радостью возьмет, чтоб хоть не в петлю, хоть не под пулю, кое-как расплатится с долгами, а сам известно куда. Под забор. Валя, под забор! Потому что именно забор — это судьба русского дельного человека, русского изобретателя. Вовсе не кабак, как думали прежде. Ты в кабак-то сунься, кусается. А вот именно что под забор. Ну, хватит, а? Несколько раздраженно сказал Белозеров, когда очередная косточка, неожиданно сделав на Левином пальце классический кикс, едва не угодила ему в физиономию. Что ты такой нервический? Удивился Лева. У Родченского давно не был? Может, почки распустились, а? Или печень? Я совершенно нормальный, — возразил Белозеров. Просто уж больно ты сегодня велеречив. Валя, дорогой, — примирительно заметил Лева, — мы с тобой с детских лет знаем, что, например, оладьи с кленовой патокой нагоняют на человека лень и дремоту, и собеседник из него становится просто никакой. А вот чашка кофе, рюмка приличного коньяку и несколько настоящих маслин производят совершенно иное действие И потом, ты у нас тоже краснобай не из последних. Белозеров хмыкнул. Где уж мне-то с тобой тягаться? Ладно, ладно, не стоит излишне скромничать. Так о чем бишь мы? А, ну да, хотел с тобой посоветоваться, видишь ли? Ожидая продолжения и умиротворенно щурясь, Белозеров смотрел на стеклянную стену кабинета, за которой плескалось золото-бронзовое море пригородного парка. Комната имела только одну плоскую стену. Три другие сходились с потолком, в последней трети становясь подобием прозрачного носа подводной лодки. Белозеров всегда здесь вспоминал одно стихотворение Пастернака про дачу. Что-то куда-то вроде носа фрегата, в парк, в лес, та-та-та-та-та-та, лес и дачу. Или это из другого? Никак не мог вспомнить точно, а заглянуть руки не доходили. Сейчас краешек солнца лился из правого угла, стекал по стенам на пол, плавил бронзу и хром. Красиво. Красиво, ничего не скажешь. Себе он такого позволить не мог. Ну и ладно. В конце концов, каждому человеку есть чем гордиться. Он, например, гордился своей мюрологической коллекцией. Вечерами, особенно если срочная работа, надобность неотложного решения, задумчиво расхаживал вдоль стеллажа, приближая глазам то загадочное послание письменного гранита, то павлиньи переливы халькопирита. Игра камня настраивала мозги на верный лад. Кроме того, вокруг них жило множество любопытных слов, которые он, как человек интеллигентный и не лишенный творческого дара, любил посмаковать. Лева задумчиво покачал в ладони пустую чашку, потом резким движением перевернул и поставил на блюдце. «Чертова кочария! Вот уж вечное спасибо отцу народов, будь он трижды проклят!» Белозеров вздохнул. Левину позицию он хорошо знал. Лева полагал, что проблемы, связанные с кочарией, имеют своим истоком выселение кочарцев в Среднюю Азию и Казахстан в середине 40-х годов. Мол, вот их выселили ни за что, ни про что, обрекли несколько поколений от мала до велика на униженное гибельное существование. Потом разрешили вернуться на родину, а там за это время успела развиться новая жизнь. Они оказались подвешенными между небом и землей. И вот так, дескать, слово за слово, одно к одному, дальше больше, дожили. Сталинистом Белозеров себя не считал, но все же Левины речи на этот счет всегда его несколько коробили. Во-первых, что значит «ни за что»? Совсем бы не было «за что», так и разговору бы не пошло. Во-вторых, если разобраться, Ахмед Гарипов пару дней назад в интервью газете «Репаблика» заявил, что в случае его прихода к власти, который, как ты знаешь, он считает законным и скорым, новое кочарское правительство первым делом национализирует компанию «Качар Ойл». Слышал? Слышал, лениво ответил Белозеров. Ну, действительно, заявил. И что? На самом деле ход рассуждений был ему очевиден. «Качар Ойл» принадлежит Леве. В случае ее национализации и, соответственно, утраты, Лева лишится примерно трети своего состояния. Правда, у него останется промнефтегаз, а это сила, мощь, это Сибирь-матушка, а не чахлые, испитые кочарские скважины. Но все равно жалко. Между тем, через 3 года выборы. И нынешний президент захочет продлить свои полномочия на новый срок. Для чего ему будут нужны деньги на предвыборную кампанию? Он обратится к крупным предпринимателям.